Глава 16. Басенко вскочил, как-то неприятно засуетившись. Дронго и Вайдеманис поднялись, увидев нового гостя. Богдановский вошел в комнату и пожал обоим руки. Посмотрел в глаза Дронго. «Я много про вас слышал, а последние дни имел удовольствие наблюдать за вами. Вот вы какой аналитик!» Он прошел и сел во главе стола, не сомневаясь, что это именно его место. В нем чувствовалась властная уверенность сильного человека, и вместе с тем было заметно, что смерть его сына повлияла на его состояние. Он строго посмотрел на гостей. «Вы давно поняли, что я все слышу?» «Еще в прошлый визит я начал подозревать неладное. Когда Виктор Алексеевич говорил со мной по телефону или со своим секретарем, он обычно говорил тихо и быстро. Когда мы начинали наши беседы в его кабинете, он подсознательно повышал голос. Сегодня я нарочно перепутал наши места, и он сразу попросил нас пересесть. Догадаться было нетрудно». «Это для такого умного человека, как вы», — холодно возразил Аристарх Павлович. «А теперь давайте поговорим откровенно. Вы уже поняли, что я был в курсе всего происходившего с самого начала. Я еще в больнице был уверен, что не может Егор умереть от какого-то приступа язвы. Он вообще никогда не болел, у нас в семье никто не болел этой болезнью. Но врач оказался растяпой и разгильдяем. Он получает огромные деньги и боится написать, что мальчика отравили. Боится за свою карьеру, за свое будущее, за свою клинику. И поэтому он решил никого не тревожить, поставив свой идиотский диагноз. Нужно было сразу делать вскрытие, но я не мог тогда позволить им кромсать моего мальчика. Не мог. Не мог, — жестко повторил Богдановский. А потом именно я решил сделать эксгумацию. Я не мог спокойно спать по ночам, вспоминая, что моего мальчика убили. Я был уверен, что его убили, и независимая экспертиза сразу в двух лабораториях подтвердила, что там был яд. Он замолчал. Было видно, как ему трудно говорить. Басенко хотел вскочить, чтобы принести ему воды, но Богдановский жестом руки остановил его. «Теперь мне важно было вычислить убийцу», — продолжал Аристарх Павлович. «И я начал свои поиски. Басенко хороший специалист, но он не может расследовать подобные преступления. У него просто нет необходимого опыта. Тогда мы начали поиски специалистов, настоящих специалистов, лучших профессионалов. И нам сразу, в нескольких местах, предложили найти именно вас. Я не хотел, чтобы кто-то узнал о моих поисках. Немного позже я объясню вам мотивы моего решения. Но тогда я приказал Басенко, чтобы никто не узнал о том, что именно я дал разрешение на новое расследование. Обо всем знала только Наталья. Даже Николаю мы не стали ничего говорить. Он ведь не просто мой зять, он коллега Анвара Махметова. И хорошо знаком с премьером Малхазовым. Не удивляйтесь, я тоже не сидел сложа руки. Кроме вас работала еще целая бригада следователей. Но они проверяли разрозненные факты. И именно поэтому я никому не говорил, что сам провожу расследование. Я тоже подозревал сначала Махметова, потом Гловацкого, потом Милу Гришунину. Я проверял всех, даже собственного зятя. Мне было важно знать, кто мог убить моего сына, кто посмел его отравить. Но у меня есть и другие вопросы. Зачем его убили? Какая была польза от убийства моего мальчика? И кому пришла в голову такая страшная идея? Мы пока ничего не смогли выяснить, и поэтому ждали, когда вы начнете свое расследование. Я попросил Наталью вас поторопить, чтобы до приезда Гловацкого у вас были бы хоть какие-то версии. Он замолчал. Перевел дыхание. Затем достал из кармана таблетку, положил под язык, тяжело вздохнул. «Вы наверняка знаете, что у меня больное сердце, но я не умру, пока не узнаю имени убийцы. Я не имею права умереть. И теперь я скажу вам, почему никто не должен знать, что именно я провожу это расследование. Врачи считают, что с таким сердцем мне осталось недолго жить. Они отказываются делать даже шунтирование. Только в Америке нам удалось договориться насчет операций, но и там мне не дают больше 25%. И только в том случае, если операция состоится в ближайшие 2 недели. Теперь вы все знаете. Мне нужно, чтобы вы нашли этого убийцу. Любым способом, любыми средствами я готов на все ради этого. И я готов на месть. Понимаю, что вы профессионал, и я не должен в вашем присутствии об этом говорить. Но мне уже ничего не страшно. Если вы успеете показать мне убийцу моего сына, я задушу его собственными руками или пристрелю, если не хватит сил. Меня уже не успеют посадить. Я для этого слишком болен. Но я хотя бы умру спокойно. И меня похоронят рядом с Егором. Я не кажусь вам монстром? Нет, негромко ответил Дронго. Я вас понимаю. Тогда все в порядке, выдохнул Богдановский. И у меня к вам только одна просьба. Продолжайте свои поиски. Если нужно, мы снова дадим вам списки всех гостей, всех 400 человек, которые там были. И еще 111 приглашенных для обслуживания. Я имею в виду музыкантов, сотрудников службы безопасности, официантов, метродотелей, поваров. Если нужно, проверяйте каждого, беседуйте с ними по очереди. Если вам нужны люди, я дам вам роту, батальон, полк помощников. Даже дивизию. Если вам нужны деньги, не стесняйтесь, мы выделим столько, сколько вам нужно. Если вы даже хотите выйти на министров или депутатов, тоже можете располагать моими связями. Я ни перед чем не остановлюсь. Вы знали, что Казбек Малхазов по поручению своего дяди отговаривал вашего сына от встреч с Гришуниной? Спросил Дронго. Знал. Мне об этом сам премьер рассказал. Он хотел избежать скандала, который мог ударить по карьере Анвара Махметова. Премьер чувствует себя достаточно шатко, а Махметов — глава профильного комитета в Совете Федерации. Но если случится такой скандал, Махметов может быть отозван, и тогда премьер точно слетит. Я понимаю, что мотив для убийства у сенатора был, но у меня нет никаких доказательств. Ни одного. Если бы я точно знал, кто и зачем убил Егора, я бы уже действовал совсем иначе. Но я ни в чем не уверен. «Они разводятся», — напомнил Дронго. «Я знаю», — ответил Богдановский. «Но уже поздно. Егора все равно не вернуть». «Если вы разрешите, я встречусь с сенатором». «Что вы ему скажете? Спросите, кто убил моего сына? И вы считаете, что он вам честно ответит?» «Нет, не считаю. Но я хотя бы получу ответы на интересующие меня вопросы и закрою версию ревности как повод к убийству. Или наоборот, буду рассматривать только эту версию». «Он спустит вас с лестницы», — устало предположил Аристарх Павлович. «Такую возможность я тоже рассматриваю. Но сейчас мне важно было получить ваше согласие. И еще один момент. Это вопрос, на который можете ответить только вы. И ответить достаточно честно. У вас есть еще наследники, кроме Натальи и ее детей?» «Еще Николай, мой зять. И больше никого. Моя сестра умерла 3 года назад. Ей было уже за 70. Она была намного меня старше. Детей у нее не было. У моей жены был брат, Вадим Иваницкий. У него 2 детей. Но я не знаю, можно ли считать его наследником. Наверное, нет. Хотя признаю, что у него были основания быть недовольным моим сыном. Я знаю. Тем более, больше никого. У меня никого не было в этой жизни, и сейчас... Когда я потерял Егора, я понимаю, что напрасно столько времени и сил отдавал работе. Нужно было больше заниматься детьми, внуками. Все так нескладно получилось. Ваш зять знает, что вы контролируете процесс расследования? Нет, он считает, что от меня все скрывают. И пусть продолжает так считать. В их семье он не главный. Там главная Наталья. Я даже думаю, что поступил в свое время неправильно, решив сделать ставку только на Егора. Наталья уже сейчас готовый руководитель. Она умеет управлять людьми, знает им цену, никогда не миндальничает, не прощает промахов, умеет принимать жесткие решения. Но Николаю мы не стали ничего сообщать. Пусть считает меня умирающим стариком, который уже ничем не интересуется. Так ему будет спокойнее. И нам лучше. Они ведь работают в одном комитете с Махметовым. Николай может по дурости проболтаться, сказать, что это я начал новое расследование. Махметов меня хорошо знает. Если он действительно организовал убийство моего сына, то поймет, что рано или поздно я доберусь до него и начнет против меня действовать. А я только что потерял сына. И мне совсем не хочется терять еще кого-то из близких. Поэтому Николаю мы ничего не говорим. Он поднялся, следом поднялись все остальные. «Делайте свое дело», — попросил Богдановский. «У меня почти не осталось времени. Вы обязаны успеть, не забывайте. Это самая важная гонка в вашей жизни. И в моей». Он сделал шаг, второй, чуть пошатнулся. Босенко бросился к нему, но он оттолкнул его с неожиданной силой. «Я еще не так плох, как вам кажется», — твердо сказал Богдановский, выходя из кабинета. Наступило неловкое молчание. «Зачем вы его позвали?» — укоризненно спросил Босенко. Ему было приятно сознавать, что он наблюдает за всем происходящим, и никто не знает об этом. «Я мог посчитать, что вы устраиваете заговор против своего шефа, сначала устранив его сына, а затем отстраняя самого президента компании», — возразил Дронго. «Хватит!» — махнул рукой Босенко. «Вы же все прекрасно понимаете. Не нужно было вам кричать». «Нужно», — упрямо возразил Дронго. «Все мои сведения складываются как мозаика в одну картинку. Рано или поздно я получу ответы на все вопросы». «Главное, чтобы не было поздно», — напомнил Босенко. Они возвращались молча, потрясенные появлением Богдановского. Они невольно испытали не только уважение к этому человеку, но и страх за его будущее. Было понятно, что ему действительно осталось совсем немного. Очевидно, смерть сына сильно ударила по его здоровью. И теперь он жил только ради мести. Они еще не доехали до дома, когда позвонила Наталья Аристарховна. «Зачем вы доводили моего отца?» — гневно спросила она. «Босенко мне все рассказал. Как вам не стыдно? Неужели вы не могли как-то иначе? Хотели продемонстрировать свое превосходство? Показать себя настоящим сыщиком? Чего вы добились? Моему отцу стало совсем плохо, его увезли домой. Учтите, что если с ним что-то случится, я вас просто в порошок сотру». «Хватит», — поморщился Дронго. «Ему самому эта встреча была даже нужнее, чем нам. Хватит мне угрожать. Я занимаюсь вашими делами, а вы меня все время дергаете по пустякам. Если вам нечего сказать, то больше не звоните». «Мне есть что сказать», — зло перебила его Наталья. «Должна вам сообщить, что Максим Георгиевич Гловацкий завтра возвращается в Москву вместе со своей любимой дочерью. Вы мне не очень верили, когда я говорила, что он химик, мог организовать отравление. А теперь, надеюсь, поверите, он возвращается на 2 дня раньше срока и везет с собой свою ненаглядную дочь, которая якобы имеет итальянского или швейцарского жениха». «Ну и пусть везет, я вас не совсем понимаю». «Как только Егор погиб, она сразу возвращается!» — крикнула Наталья. «Неужели непонятно? И Виктор Алексеевич мне сообщил, что такой яд могли сделать в Австрии или Швейцарии, как раз там, где она была». «Я проверю вашу информацию», — ответил Дронго. «Только вы лучше не суетитесь, а поезжайте к своему отцу. Ему сейчас нужна ваша поддержка. Это будет самое лучшее решение». «Я сама решу, что мне лучше, что мне хуже». Она снова бросила трубку, не попрощавшись. Дронго усмехнулся, убрал телефон. «Завтра в Москву возвращается Гловацкий со своей дочерью», — сообщил он Эдгару. «Но боюсь, что уже завтра нам с тобой нужно будет срочно слетать в Южную Республику и записаться на прием к премьер-министру Малхазову. Надеюсь, он нас примет. А еще лучше, если я попрошу, чтобы ему позвонил Николай Данилович. Ему Малхазов отказать не посмеет. Кирпичников не только сенатор, но и зять самого Богдановского. Я думаю, будет правильно, если тот попросит за нас у премьера». «Тогда звони прямо сейчас», — посмотрел на часы Вейдеманис. «Уже поздно. Он может уехать с работы или отключить свои телефоны». Дронго снова достал мобильный, набрал номер сенатора. Долгие гудки и незнакомый молодой мужской голос. «Приемная сенатора Кирпичникова. Кто говорит?» «Мне нужен Николай Данилович», — сказал Дронго. «Передайте ему, что звонит Дронго. Он меня знает». «Я тоже вас знаю», — обрадовался помощник. Это был Арсений, тот самый, с которым Кирпичниковы летали в Италию. «Разве вы меня не помните? Я был вместе с ними в Милане». «Очень хорошо. Конечно, помню. Соедините меня с ним». «Он сейчас на совещании», — понизив голос, сообщил Арсений. «А какой у вас вопрос? Я могу передать. Как только он освободится, мы вам перезвоним». «Договорились. Спасибо, Арсений. Вы самый понимающий человек среди всех, кто окружает вашего шефа». «Только не говорите это в присутствии его супруги», — рассмеялся Арсений. Когда Дронго был уже дома, раздался звонок. Арсений не подвел. «Я завтра утром лечу на прием к премьеру Малхазову», — сообщил Дронго, — «вместе со своим другом. А вы можете позвонить премьеру, чтобы он нас сразу принял? У меня к нему буквально 10-минутный разговор». Конечно, позвоню. Сразу согласился Кирпичников. Это имеет отношение к вашим розыскам? Да, строго ответил Дронго. Иначе я бы не стал беспокоить такого занятого и проницательного человека, как вы. Кирпичникову комплимент явно понравился. Он даже хрюкнул от удовольствия. Через 40 минут он позвонил и сообщил, что премьер-министр будет ждать московских гостей завтра в полдень у себя в кабинете. На следующий день, ровно в 12 часов, они вместе с Эдгаром вошли в кабинет Малхазова.